Глава 13. «Вы произведете фурор!» – заливалась соловьем швея, сухонькая, высокая, как жердь, с портновской лентой вместо орденской на груди. «Посмотрите, как цвет играет на солнце! Сколько фантазии!» Судя по кислой мине Линоса, он предпочел бы обойтись без затей. Еще бы, ведь каждая оборка стоила денег, а их тут считать боялась, дышать тоже. Платье явно этого не предусматривало. Может, портниха в тайном сговоре с клиентом моего папочки и надумала меня уморить столь экзотичным образом? «Нет, вы только взгляните!» Настойчивая портниха развернула меня к зеркалу. «Живенько!» – вежливо выдавила из себя улыбку. «Живенько!» – обиженно вспыхнула мастерица. «Да это последний писк моды!» «Надеюсь, после она сдохла, потому что очередной агонии я не выдержу. С трудом балансируя на табурете, попробуйте делать это на высоких каблуках», скептически осмотрела свое отражение. В состоящем из трех половинок, расположенных под углом друг к другу, чтобы клиенты могли изучить себя со всех сторон, в зеркале отражалась растрепанная брюнетка с непомерно пышным бюстом и тонкой талией. Далее все тонуло в море оборок. Платье плотно облегало фигуру до середины бедра и застегивалось на множество потайных крючков. Рукава до локтя тоже с оборками. Квадратный, отделанный кружевом вырез намекал, что Линосу вдобавок ко всему придется потратиться на украшения. Носить наряд цвета морской волны надлежало со множеством нижних юбок, чтобы он держал форму. А еще панталонами, которые сошли бы за брючки для работы в саду. «Аристократки так каждый день ходят», обернулась к Линосу за разъяснениями. «Это бальное платье», – ответила за него портниха. Она сияла от гордости, ну и от предвкушения значительного пополнения бюджета. Вряд ли кто-то за последние полгода сделал у нее заказ больше, обеспечил работой всю семью. Мать и старшая дочь шили, младшая трудилась белошвейкой, а невестка занималась интимными предметами туалета. «То есть еще и бал будет?» – не на шутку испугалась я. «Одно дело – глубокомысленно молчать и обсуждать погоду, другое – танцевать». «Естественно!» – светлейшего чужие горести не волновали. «Съедутся гости со всего королевства». «Я никуда не поеду». Рискуя переломать ноги, спрыгнула с табурета. «Я танцевать не умею». И вообще, мы так не договаривались. «Поздно, я уже написал отцу, да и экипаж арендован». «Так верните, а родным сообщите, что я полюбила другого и сбежала с ним на край света». «Аурелия, так не пойдет», — цокнув языком, покачал головой Линос. «В вашем положении неужели вы бросите меня на съедение армии алчных прыщавых невест?» «Так уж и прыщавых!» – буркнула, понимая, что все равно соглашусь. «Поортачусь для порядка и соглашусь, потому как встречу в столице отменить нельзя, даже если очень хочется». «Хорошо, не прыщавых и большей частью богатых. Смилуйтесь, Аурелия!» Он подошел вплотную, взял мою руку. Мы с портнихой синхронно ахнули. Она от восхищения, я от неожиданности, когда Линос ее поцеловал. «Ну, не надо», – отведя взгляд, смущенно пробормотала я. «Если бы он хамил, грубо настаивал, без труда дала бы отпор. Но когда за тобой ухаживают, так обходительны, беззащитны, чье сердце не дрогнет? Я же не Юргас, пошла в мать». «Вот и прекрасно!» – разом повеселел Линос. «Разоблачайтесь, я пока расплачусь, жду вас на улице». С кислой миной кивнула, попеняв себе за мягкотелость. Эх, какую власть имеют инквизиторы над ведьмами! Портниха упаковала все в голубую коробку и перевязала розовыми лентами. С моим образом не вязалась совершенно. Но да мне на время предстояло перевоплотиться в скромную воспитанницу обители для благородных девиц. По легенде, я сирота, отправлена туда заботливыми родственниками, чтобы ушлые женихи раньше времени не добрались до моего наследства. Оно полагалось мне исключительно после замужества. Где хранится капитал, тоже выучила. Некий банк на территории сопредельного королевства. Как мы познакомились? О, это целая история. Надеялась, рассказывать ее не придется, а то запутаюсь в деталях. Линос задерживался. То ли не сошелся с портнихой в цене, то ли договаривался о доставке моего разросшегося гардероба. По взаимному соглашению вещи хранились у него на квартире. Я там не была, но надеялась, коробки не заполнили комнату от пола до потолка. Сколько же денег инквизитор истратил на предстоящее представление? Неужели оно того стоило? Да и с невестой что-то мутное. То ли она уже есть, конкретная, одобренная роднёй кандидатура, то ли на юбилее отца ему предстояло выбирать среди нескольких претенденток. Взгляд лениво скользил по улице и вдруг зацепился за знакомое лицо. Рута. Точно она. Ее рыжую шевелюру ни с чьей не спутаешь. Странно. Сейчас самое время, жара спала. Все спешат выпить чашечку кофе или чая. А Рута здесь бросила свое заведение. Стоит, праздно прислонившись к стене, будто ждет кого-то. «Эй!» – привлекла к себе внимание и быстро пересекла улицу. «А, это ты!» – особой радости в голосе Руты не слышалось. «Цветешь и пахнешь, как посмотрю. Пахнешь в прямом смысле. Новой душистой водой обзавелась. А у нас шептались, будто охотятся на тебя». «Откуда знаешь?» – мигом насторожилась я. «Оттуда!» Рута расстегнула блузу с высоким воротником и продемонстрировала багровые кровоподтеки, ожерельем, покрывавшие шею и ключицы. Отвела глаза. «Я не говорила, клянусь, ни полслова». «И не требовалось. Повезло, что не убил. Спугнули. Так бы лежал на кухне мой труп». Рута застегнула блузу. Выглядела она неважно. Всклокоченные волосы, разбитая губа. «А вот тебя он не тронул, только пальчиком пригрозил. Разве это справедливо?» В ней говорила глухая обида. «Послушай, Рута, я... Весь город знает, я не его дочь. Вернее, дочь, но Юргас мне не отец. В том смысле, что мы чужие люди, практически ненавидим друг друга». «Поэтому он приставил к тебе охрану». Рута желчно усмехнулась. Нахмурилась. «Какую охрану?» «Не прикидывайся дурочкой. Думаешь, почему ты до сих пор дышишь? Юргас пригрозил. Если кто-то возьмется за заказ, нашлет на тебя порчу или проклятие, даже самое пустячное, шкуру с живого спустит и диван ей обтянет. А к тебе приставил здоровяка Мо. Он и сейчас тут, наблюдает. Вдруг я захочу в твои волосенки вцепиться?» Рута хрипло рассмеялась. Никогда прежде не видела ее такой злой, полной черной желчи. Впрочем, мы с ней шапочно знакомы. Как уже говорила, ее кофейню я не жаловала. Откуда мне знать ее подлинный нрав? И все же. «Что я тебе сделала? Жалеешь, что Юргас мою мать обрюхатил, не тебя?» «Так дурное дело нехитрое. Дождись полнолунья, разденься доляк с ним, авось успокоишься, обретешь свое счастье. Я вот полными ложками его хлебаю. Хотела бы, но поделиться не с кем». Говорила, а сама внимательно осмотрелась по сторонам. «Где тот здоровяк Мо? Кажется, я поняла, о ком речь, том самом, из трактира. В тот вечер отец его и приставил. «Ты ничего, я тебя и не трону, просто предупредить хотела. А вот на светлейшего запрет не распространяется. Гражина отказалась, а я, пусть и травница, согласилась. Так что не пей от греха из его посуды. А если он тебе дорог, и вовсе скорее увези подальше». Наградив меня напоследок взглядом из-под лобья, Рута удалилась. Минутой позже в дверях лавки появился Линос с картонкой под мышкой. «У вас вид, как у покойницы», – пошутил он, не догадываясь, что потенциальный мертвец здесь совсем другой человек. «Заранее истязаете себя мыслями о танцах?» «Нет», – встрепенулась, пленительно улыбнулась ему, будто настоящая невеста, взяла за локоток. «Просто задумалась, где сегодня поужинать. Как вы смотрите на то, чтобы отведать моей стряпни? А то здешние кухарки ни на что не годятся». Инквизитор иронично приподнял бровь. «Госпожа Тамаска, вы опять?» «Что опять?» Нервничая, посматривала по сторонам. «Ладно, Рута, она относительно безобидна, но некто мог нанять того же Мо для банального, но эффектного устранения проблемы. Тюк по голове, ножичком в бок, и нет инквизитора. Заодно можно совместить приятное с полезным и деньги за убийство получить и за мной присмотреть. Последнее мне категорически не нравилось. Не то, что Юргас мне не доверял, не ново, но посадить ведьму под колпак? Лучшего способа усилить мою неприязнь и спровоцировать бунт не придумать. «Пытаетесь меня соблазнить? Не беспокойтесь, отрабатывать наряды не нужно». «Да где вы витаете? Я бы подумал, что ваши мысли заняты мной». «Чрезвычайно самонадеянно, светлейший». «Так вот, я бы решил, будто вы влюбились, но вы увлечены чем угодно, кроме меня. А вам хотелось бы иного?» Повернув голову, посмотрела ему прямо в глаза. Мало того, медленно, очень медленно провела языком по нижней губе. Линос сглотнул и поспешил отвести взгляд. «О, да тут интерес больше с вашей стороны, чем с моей. Прогресс, однако». «Нет, мне хотелось бы, чтобы вы вели себя в рамках правил». «Правила. Это так скучно!» Пропела я, кружась по улице. Вроде дурачусь, по факту за бочки и водостоки заглядываю. Никого. Даже Рута утащилась варить свой яд. «А давайте ненадолго заглянем к вам, светлейший. Отнесем коробку, еще раз повторим текст роли. И поговорим о любви некоторых к сомнительным отношениям и не менее сомнительным деньгам. По понятным причинам делиться откровениями Руты посреди улицы не хотела. А так любовники упорхнули в гнездышко. Не удивлюсь, если с завтрашнего дня меня начнут спрашивать, когда свадьба. Или того хуже, просить похлопотать за себя и троюродных братьев. Ну ты же с ним спишь, он тебя послушает». Доказывать обратное, то есть собственную невинность, бесполезно. Бальное платье – серьезный аргумент, его не переплюнешь. Линос нахмурился. «Аурелия, я...» После, заметив мелькнувшую в дверном проеме голову портнихи, игриво запечатала рот инквизитора пальцем и потащила прочь. К губам приклеилась вымученная улыбка, от которой сводила зубы. Тяжело изображать любовницу, а ведь невесту будет еще тяжелее. Затолкав упирающегося, пышущего недовольством Линоса в ближайший проулок, отдышалась и избавилась от причинявшей боль улыбки. «Значит так», – заговорила первой, чтобы кое-кто не сделал ошибочных выводов. У нас с вами чисто деловые отношения, светлейший. Я просто спасаю вашу жизнь». «Вот тебе и тихий городок». Инквизитор со вздохом уселся на перевернутый ящик, бережно устроил коробку с платьем на коленях. «Ну, кто еще?» Устало поинтересовался он и посетовал. «Никогда бы не согласился сюда приехать, если бы знал, чем обернется. Порой складывается впечатление, что от меня целенаправленно хотят избавиться». «Юргас?» «Юргас!» Линос горько усмехнулся, качнул головой, отчего косая челка упала на глаза. «Берите выше!» «Насколько высоко?» «Сам бы хотел знать». Он мрачно барабанил пальцами по бедру. «С самого первого дня одни неприятности. Ну, что вы там еще узнали?» Коротко пересказала беседу с Рутой. Инквизитор подозрительно покосился на меня. «Прежде я полагал, ведьмы заодно». «Женщины – существа коварные». Устав стоять, тоже опустилась на ближайшее крылечко, скинула туфли. Одну положила рядом, другой потрясла перед лицом Линоса. «Не сомневаюсь, это тоже изобрели завистницы, которым не давало покоя чужое счастье. Будь моя воля, я бы каблуками пытала». «А по-моему, это красиво. Женская ножка становится тонкой, изящной». «Тогда примерьте», – всучила туфли оторопевшему инквизитору. «Размер не ваш, но чем больше мучений, тем выше рост и изящнее ножка». Линос от чего-то отказался. Не захотел поразить Колзий своей красотой. «Зря. Подтянутые твердые ягодицы и длинные ноги украшают не только женщин». «Вы босиком пойдете?» Он ожидал, что я снова надену туфли. Но нет, мне примерки хватило. Отчего-то аристократические платья надлежало носить исключительно с высокими каблуками. «Да, вы не беспокойтесь, я привычная. Или стесняетесь босоногой спутницы? Так юбка длинная, не видно». «И куда же мы в таком виде пойдем?» В голосе и во взгляде Линоса промелькнула игривость. Отложив коробку, он придвинулся ко мне. Пока не касался, но выражал готовность. «Уж явно не к вам!» – нарушила чужие планы на вечер. «К Руте, разумеется. Если запамятовали, к ней недавно наведывался Юргас, а еще она хочет вас убить». Линос с сожалением отстранился, вздохнул. «Круте так круте, но вечером мы прогуляемся, без каблуков», – подмигнул он. «Зачем?» – напряглась я. «От инквизитора хорошего не жди». «Вы же моя невеста», – простодушно ответил Линос. «Нам нужно, естественно, вести себя в обществе друг друга, не тушеваться при поцелуях». Подбоченилась. «То есть мне флиртовать с вами нельзя, а вам можно?» «Я же мужчина!» Рассмеявшись, инквизитор встал, подал руку, помогая подняться. «Рада, что в ваших глазах я стала женщиной!» Отряхнула юбку и все же надела проклятые туфли. «А то все ведьма, регистрационный номер и сойдите с ковра!» «Про ковер я ничего такого не говорил». «Значит, думали». Линос благоразумно спорить не стал и, придав лицу безумно серьезный вид, не вязавшийся с его обликом, направился к околотку. «Какая богатая коллекция! Может, я не заканчивала университетов, зато яды узнавала по запахам. Рута оказалась не так проста. Может, в этом и крылся секрет ее привлекательности для Юргаса. За залом с цветами и канарейками пряталась потайная комната, где хозяйка баловалась противозаконными вещами. Она педантично подписала и расставила все по алфавиту. Вот темнеют на дне большой стеклянной банки незрелые засушенные ягоды бузины. Всего 5 таких горошин, и можно заказывать гроб. И ведь кому-то Рута их скормила, банка-то почти пуста. А вот листья и корни болиголова бережно завернуты в холщовые тряпочки. Нашлось место и чимерицы, отдаленно напоминавшей ландыши. Тоже цветочки ядовитые. Королю ядов, акониту и гроб траве, за который посылал меня Юркас. Что у своей зазнобы не взял? Или поссорились? Рута явно его любила, пусть и странной любовью. Сама незадачливая отравительница сидела здесь же, бережно придерживаемая за локотки солдатом. Она нарочито смотрела в пол, всем своим видом показывая. Линос ни слова от нее не добьется. Итак, инквизитор прошелся по комнате. Краем глаза он следил за мной, чтобы ничего не стащило. «Вы отказываетесь говорить?» Вместо ответа Рута плюнула мне под ноги. «И тебе не хворать!» – ответила ей издевательской улыбкой. «А на что ты рассчитывала, когда подошла излить душу?» «Прекрасно!» – потер ладони Линос и засучил рукава. «Придется применить к вам методы иного воздействия. Госпожа Тамаска!» – неожиданно обратился он ко мне. «Вам знакомы эти растения?» Инквизитор обвел рукой полки. Ответила осторожно. «Некоторые». «Тогда выберите что-нибудь на ваш вкус и приготовьте для нашей гостеприимной хозяйки. Надо же отблагодарить ее за кофе». Рута побледнела, дернулась, на покрытой синяками шее запульсировала жилка. «Вы не имеете права!» Видя, что я колеблюсь, Линос повысил голос. «Госпожа Тамаска, делайте, это приказ». «Ладно, видно, судьба моя кого-то отравить». С задумчивым видом почесала переносицу, пробежала взглядом по тряпочкам и банкам. «Рута, конечно, та еще стерва, но не хочу, чтобы она мучилась. А мгновенная смерть у нас – это...» «Буду милосердной, выберу дурман и приправлю цикутой». «Я все скажу!» Растеряв былую уверенность, Рута забилась в истерике. Кинула взгляд на Линоса, он велел продолжать. «Ладно». Разожгла спиртовку, поискала перчатки. Работать без них нельзя. «Я знаю, где он прячется. Помилуйте, светлейший. Я и заказчик вам сдам. Скажу, мол, все сделала. Только пощадите». По щекам Руты катились крупные слезы. Может, притворялась, может, действительно испугалась. Но своего она добилась. Линос передумал ее травить. Вместо этого велел принести перо и бумагу. Писать Рута от избытка чувств не могла. Пришлось мне превратиться в ее секретаря. Из сбивчивых показаний следовало. Юргас не сбежал куда подальше, как я полагала, а устроился в самом настоящем замке в нескольких часах пути от Колзия. Рута бывала там пару раз в бытность его любовницей. Якобы замок перешел Юргасу в наследство от некоего родственника. Точное место Рута назвать не могла, так как предусмотрительный темный маг возил туда своих пассий с завязанными глазами. «Там парча, камин во всю стену!» – захлёбываясь, тараторила травница. «И портрет родственника этого покойного. Импозантный такой мужчина, весь в черном, а пуговицы золотые. Кто таков, не знаю. Может, дочки своей?» Она кивнула на меня. «Он чего и рассказывал, а мне вечно рот затыкал». «Ясно». Всплывшие факты Линоса не порадовали. «А заказчик?» Им оказался уже знакомый маг под личиной. Правда, с Рутой он прокололся. Она запомнила перстень-печатку. «Лисица там была». Если прежде инквизитор был мрачен, то теперь и вовсе стал темнее тучи. «Эту!» – он ткнул пальцем в Руту. «В камеру! А мы с вами. Это мне. Завтра же отправляемся в столицу. Есть у меня подозрения. Хочу проверить».